Лелуш прикрыл глаза, глубоко вздохнув и стараясь унять нахлынувшую дрожь. Каким-то шестым чувством, а если точнее, силой, он понял, что его время на подготовку истекло. Игра практически началась, а не сделанного осталось еще слишком много. Рано. Слишком рано, думал Зеро, направляясь к конференц-залу. Кулаки плотно сжаты, зубы тихо поскрипывают друг о друга. Зул, не понимая внезапного ухудшения настроения своего учителя, но не решаясь спросить, просто идет следом. Тафора, которая была у Лелуша со времен битвы на арене, похоже, закончилась сегодня. И не сказать, что он потратил ее впустую. Сделать получилось многое, в том числе, несколько действительно жизненно необходимых вещей, например, получить оружие, способное дать фору в поединке с одаренным, а также заполучить человека, который, в будущем, будет предан лично ему. Проблема в том, что сделать, а главное, узнать, предстояло еще очень и очень много. Огромные пласты информации по истории республики, технике, космических кораблях, все это было необходимо изучить и, по возможности, отделить правдивую информацию от вымысла и откровенной пропаганды. Тем не менее, кое-что на руках у Лелуша было. Удалось раскопать некоторую информацию по темным и необъясненным местам фильмов. Например, по поводу печально известного приказа 66, а также то, почему джедаи так и не смогли заподозрить возможность такого приказа. Лелуш усмехнулся, вспоминая, какие баталии Ривал и Ширли устраивали, пытаясь понять, что же было причиной предательства клонов. Гипотезы тогда сыпались одна за другой, так, что покойный Жорж Лука наверняка переворачивался в гробу. В предположения пошли и вживленные клоном чипы, и психологические закладки, и даже, мол, Палпатин воздействовал на них силой во время приказа. Ларчик открывался куда проще, и одновременно, сложнее. Устав Великой Армии Республики, в большей своей части, был скопирован с устава Республиканской Армии, что была до Руусана. С тех веселых времен, когда, во время войн с ситхами, непосредственный командир подразделений мог с легкостью перейти на сторону противника. По своей воле или потому, что ситх подмял под себя его разум, это было не важно. Важно было то, что такие перебежчики в любом сражении могли почти полностью повернуть его итог отнюдь не в пользу республиканцев. Лор Хот, глава ордена тех лет и главнокомандующий армией, не боялся применять более чем суровые меры для предотвращения таких случаев. Чрезвычайный приказ номер 66 предписывал солдатам уничтожить своего непосредственного командира в том случае, если на это поступил приказ сверху, или же в том случае, если солдаты явно видят, что приказы такого командира являются способом подыграть войскам противника. Жесткая мера такого же времени. Возможно, она была оправдана, в этом плане Лелуш судить не брался. Важно было то, что приказ 66 мелькал и в нынешнем уставе ВАР, и джедаи не обратили на него ровным счетом никакого внимания, ведь он, по старым хроникам, был им привычен. Зато обратил, а позднее и воспользовался главный архитектор войны клонов. Получалось, что клоны, по своей сути, просто-напросто выполняли приказ, либо не выполняли, в зависимости от того, кому принадлежала их верность и совесть. И это, пожалуй, открывало для Лелуша перспективы выжить на тот случай, если его план провалится. Если бы он сумел стать для клонов своим, если бы смог завоевать их преданность и доверие, так, что эти солдаты стали верны ему, а не Палпатину. Пожалуй, эта находка была наиболее ценной из всего, что удалось раскопать, особенно учитывая то, что копать приходилось наугад, и все же этого было мало. Обуреваемый противоречивыми мыслями, Лелуш вошел в конференц-зал, в котором уже находились пятеро, и, если трое из них были ему практически незнакомы, то вот двоих оставшихся он узнал бы с первого взгляда, особенно учитывая тот факт, что с одним из них он уже встречался на пыльной арене Джанезиса. Луригас, широко улыбнувшись, мужчина со светло-русыми волосами и ухоженной, аккуратно подстриженной бородкой шагнул вперед, протягивая вошедшему руку. На Лелуша дохнуло пусть слегка сдержанными, но вполне себе живыми эмоциями. Похоже, что его собеседник относился к разряду живых джедаев. «Рад, что вы остались живы на той арене. Оби-Ван Кеноби», Лелуш пожал руку своему напарнику, вернув вежливую улыбку и стараясь не обращать внимания на то, как посмотрела на него Зулли после «выжили на арене». Он ведь так и не рассказал ей, что был в числе тех счастливчиков. Взаимно. Мой падаван, Зулксис, Зеро коснулся плеча ученицы, представляя ту. Рыцарь Кеноби, слегка смутившаяся, но явно довольная тем, что учитель ее представил, Фалинка учтиво поклонилась. «Значит, вы тоже стали учителем?» Кеноби усмехнулся в светлые усы. Всем своим слегка щегольским видом он явно не производил впечатления аскета. Скорее уж, впечатление рыцаря, трактующего кодекс как джедаем нельзя привязываться, но можно любить. «Значит, джедаем нельзя жениться, зато можно ходить по женщинам. Помяните мое слово, скоро вам придется пить успокоительное для восстановления нервных клеток. Энакин Скайуокер, мой падаван». Пожимая руку светло-русому улыбающемуся парню с голубыми глазами, Лилуш невольно ощутил движение силы. Ее тугие потоки окутывали молодого человека, струились сквозь него, словно океан струится через рыбацкую сеть. Энакин действительно был одаренным, с большой буквы. Остальные джедаи, также вышедшие живыми из той бойни, тоже представились. Улыбчивый Микари Викт, молчаливый Серж Белу и изуродованный жуткими, по какой-то причине неизлечимыми шрамами, Марик Кер. Скользнув по ним взглядом, Лилуш краем глаза продолжил наблюдать за Скайуокером и его учителем, машинально вслушиваясь в слова Кеноби и отмечая важную информацию. По правде говоря, ему было сложно составить однозначное мнение что об учителе, что об ученике. Понимание и осуждение, приязнь и отторжение, все перемешалось, ведь, по сути, того же Энакина он прекрасно понимал. Поставить на карту все, пролить реку крови за любимого человека, разве не то же самое сделал Зеро? Однако то, к чему это привело, вспоминая то безумное чудовище, которое придушило беременную жену и исступленно вопило «ненавижу», Лулу поневоле чувствовал отторжение к такому. С другой стороны, Энакин пока что таким не стал, а значит есть шанс это предотвратить. Кеноби, со своей стороны, всю свою жизнь боролся за восстановление режима, который следовало похоронить и сплясать на его могиле. Бросил любимого ученика умирать на раскаленной лаве, такого себе не позволял даже Судзаку. И, в то же время, сейчас было видно невооруженным взглядом, что он привязан к своему ученику, и привязан сильно. Да и то, что он покрывал личную жизнь своего падавана, говорило, что он готов поступиться многими правилами ради близкого человека. И все же он бросил его умирать, покачал головой Лилуш в раздумьях. Эти двое являлись неотъемлемой одной из главных частей спектакля под названием «Месть ситхов». И, если он поймет этих двоих, вполне возможно, что сможет сделать правильный выбор в финальной стадии его плана. А тем временем Кеноби все вещал и вещал. Из всего потока информации бывший Черный Принц потихоньку выделил главное. Каждый из здесь присутствующих рыцарей станет одним из членов офицерского состава 9-го корпуса Великой Армии Республики под командованием, соответственно, Кеноби. Иначе говоря, джедаев все-таки назначили генералами. Все идет своим чередом, подумала Зеро. Корпус включал в себя 4 легиона по 9 с лишним тысяч клонов в каждом. 13-й достался Викту, 16-й – Лилушу, 14-й и 20-й соответственно, Белу и Марику. Кеноби же осуществлял общее руководство корпусом. Что же, такое хорошо и плохо одновременно. Плохо, потому что Зеро явно предпочел бы работать один, без напарников и руководителя. Лилуш всегда привык действовать на свой страх и риск, и выполнять чьи-то приказы сверху на поля боя, особенно если они будут идиотскими, было бы для него чрезвычайно сложно. Хорошо, потому что Оби-Ван не производил впечатления идиота, и, возможно, будет прислушиваться к нижестоящим генералам. Задача нашего корпуса – обеспечить безопасность карелианского гипермаршрута на следующем участке. Подключив трехмерную карту галактики, Кеноби указал, подсвечивая другим цветом, довольно внушительный кусок пути, от Карелии и дальше, к колониям и внутреннему кольцу. Лилуш задумчиво кивал, вникая в ситуацию. Карелианский маршрут, как и остальные крупные гиперпути, издавна являлись артериями республики, тянущимися от ее сердца, Карусканта, ко всем ключевым мирам государства, товары, пассажиры, армия. Как и тысячи лет назад, все это было куда проще и выгоднее доставлять с помощью дорог, чем ломиться через бурелом. Это понимало командование республики. Это прекрасно знал и Дуку. А еще, похоже, такое понимали и пираты, в данный момент представлявшие существенную опасность для всех гражданских и военных кораблей, уходивших дальше к Орвилии. Торговые суда, пассажирские лайнеры, головорезов это не слишком волновало. Большинство кораблей корпуса юстиции просто не поспевало за юркими, быстрыми пиратскими флотилиями, а то и вовсе не выдерживало боя с ними. И кое-что в этой истории было не так. Мне казалось, пираты редко суются дальше Среднего кольца, Лелуш мягко прервал оратора. Очень верно подмечено, Кеноби кивнул. Так оно и было. Но с началом войны пиратские шайки резко обнаглели. Более того, их флотилии существенно выросли в силе вооружения и количестве. Сами поймете, что это значит, друзья. Кому выгодно, покачал головой Микари Викт, в точку. А кому у нас выгодно усилить пиратов, дабы республика тратила время на зачистку собственных территорий, а не на войну с сепаратистами? Все промолчали, ведь ответ был очевиден. Лелуш же про себя уважительно кивнул престарелому графу. Перерезать транспортные пути – хороший ход, пусть сам Зеро и предпочитал другую тактику войны. Аккламаторы для противостояния пиратам явно не подойдут. Тонкие пальцы Лулу продолжали машинально крутить в руках Черного Короля, которого он, по своей привычке, взял, когда шел на это совещание. Тяжеловесные, неповоротливые транспортники, предшественники тех самых звездных разрушителей, обладали великолепными гипердвигателями, но по части маневра в обычном пространстве могли дать фору только совсем уж безобразным гигантам, вроде трехкилометровых грузовиков. Лукрихалков и явно не годились для противостояния маневренным пиратским рейдерам, которые описывал Кеноби. Впрочем, у него имелась одна идея. Предлагаю следующее. На губах шахматиста заиграла предвкушающая улыбка. Поля боя, его стихия, а значит, партия началась. Примечание к части. Бета отбитил. Глава 7. Черные начинают и выигрывают. Все начиналось как обычно. Согласно информации, полученные от осведомителя на Корвилле, пассажирский лайнер, следовавший маршрутом от самого Корусканта, закончил свои дела на планете и вот-вот готовился выйти за ее орбиту. Космический корабль, причем явно не из категории рухлить, едва способная подняться в космос, а значит, и пассажиры на нем летят как минимум весьма состоятельные. Заложники, которые могут перевести кредиты на нужный счет, и рабы, которых можно продать хоть на Зайгире, хоть на Татуине. Лакомый кусочек, который так и просился в руки. Худощавый, похожий на вставшую на задние лапы кошку зайгирянец с темным оттенком кожи хищно улыбнулся. Это будет определенно удачный день. Достаточно не дать добыче уйти в гиперпространство, и дальше этот неповоротливый пассажирский корабль никуда не денется. Охрана там, конечно, будет, какая-то, явно недостаточная, чтобы предотвратить захват лайнера сработанными и надежно, кровью и временем спаянными абордажными командами пиратских рейдеров. Знал бы тогда Тайланилак, чем закончится этот, казалось бы, на 100% удачный рейд, он ни за какие деньги не совершил бы эту глупость. Если внимательнее присмотреться к добыче, можно задуматься, почему лайнер настолько открыто рискует своими пассажирами, хотя на Корвилле давно известно о пиратах. Но одаренным, способным предвидеть будущее, работорговец не был. А лакомая добыча, сама плывущая к нему в руки, сейчас вытеснила из головы подобные мысли, оставляя лишь слепящую алчность. «Приготовиться!» – коротко приказал он капитанам остальных кораблей своей небольшой флотилии. Лайнер не спеша, с достоинством, отдалялся от планеты. Охранных кораблей, сопровождавших его, не наблюдалось. Работорговец презрительно усмехнулся. «Похоже, капитан решил понадеяться на удачу и проскочить самостоятельно». Вот только он не учел, что за его самонадеянность пассажиры будут платить своими жизнями и свободой. Четыре небольших, быстрых, устрашающе выглядевших корабля, вышедших с верфи корпорации Gallo Free Yards и нелегально заменивших двигатели, в сопровождении 20 истребителей обрушились на неповоротливый лайнер, подобно тому, как хищные птицы пикируют на зазевавшийся домашний скот. Нападение было совершено по всем правилам военного искусства. Быстро, решительно, обескураживающий для противника. Корабельный щит был быстро снесен сконцентрированным огнем, затем, был сразу же выведен из строя гипердвигатель. И вот легкие крейсера Газанти уже берут неповоротливый, словно обожравшийся банта, лайнер на абордаж с нескольких сторон. Тайлан идет вместе со своей абордажной командой. В одной руке нейрохлыст, в другой – бластер. Быть может, Останься он на корабле, загирянец вовремя обнаружил бы неладное. Возможно, даже успел бы среагировать. Увы, капитан пиратов не мог позволить себе такой роскоши. В среде, где балом правит естественный отбор, свой авторитет надо поддерживать, в том числе и участвуя в боях. К тому же, от кого, спрашивается, тут могла исходить опасность? От пассажиров низших рас, в большинство которых слово «пираты» вселяло ужас. От немногочисленной охраны, которая зачастую капитулировала еще до боя. К большому сожалению для Элока, абордажные команды его кораблей в коридорах лайнера встретили неперепуганные лица будущих рабов и нередкие выстрелы сопротивлявшейся охраны корабля, но несколько сотен бластерных винтовок, взявших пиратов на прицел. Что за? Все же рефлексы у пиратов были отточены годами. Прежде, чем неизвестные солдаты в белой броне открыли огонь, абордажная команда Тайлана практически в полном составе успела залечь в укрытие. Кто-то спрятался за углом, кто-то схоронился за идущей через коридор трубой. Кому-то повезло меньше, и залп бластеров превратил двоих пиратов в обугленное решето. Говорит джедай-падаван командир Зулксис, послышался женский голос, высокий, словно принадлежал молодке лет 15. Заместитель командующего вторым полком 16-го легиона Великой Армии Республики. Сдавайтесь. В случае добровольной сдачи каждый из вас получит право хранить молчание и право на адвоката. Мелкая, непонятно откуда взявшаяся на этом проклятом лайнере пигалица откровенно наслаждалась своей ролью, пока загирянец лихорадочно пытался сообразить, что делать. Великая Армия Республики. Здесь. С каких, ранкор их сожри, пор, они занимаются охраной лайнеров, да еще с джедаем во главе. Неужели им не повезло нарваться на перелет какой-нибудь важной шишки? Пират почти утвердился в этом мнении, когда ожил камлинг, связывающий его с собственным кораблем. «Капитан, неопознанные корабли, совсем рядом, мы начинаем расстыковку». Речь оборвалась так же внезапно, как и началась, сменившись шумом помех. Загирянец стиснул зубы, сжав пистолет обеими руками. Осознание ситуации било в его разум с изяществом тарана. Никакой это не был лакомый кусочек, а самая обыкновенная ловушка. Ловушка, в которую его небольшая флотилия вляпалась с отвратным чмоканьем. Некоторое время назад. Предлагаю следующее. Генерал Кеноби, разрешите проектор. Спасибо. Итак, основные преимущества пиратов – скорость и внезапность нападения. Лелуш обошел голографический проектор по кругу, потянувшись к его пульту и переключив несколько кнопок. На крупный план вышла запись с одного из захваченных кораблей, которую чудом успели передать до того, как связь оборвалась. Они используют в основном боевые корабли полулегкого типа. Корветы, канонерки, некоторые вообще пользуются модифицированными фрахтовиками. Рука в кожаной черной перчатке указала на то, как на голограмме хищного вида корабль начинает атаку грузового крейсера. Обычная их тактика – это быстрое нападение на промежуточной точке маршрута, так, чтобы жертва не успевала уйти в гиперпространство. Затем, выведение из строя гипердвигателя и орудий корабля, если они есть, в такт словам бывшего принца пират на записи полностью подтвердил его слова, а затем, взятие кораблей на абордаж. Попробуй мы начать прочесывать космос на аккламаторах, просто распугали бы этих ублюдков. Но, Лелуш прищелкнул пальцами, мы можем поставить их в такие условия, где преимущества их быстрых кораблей практически нивелируются. Лулу позволил себе чуть ехидную усмешку. «Генерал Кеноби, скажите, вы можете убедить совет выделить нам несколько пассажирских и грузовых кораблей размером покрупнее? Допустим, хотя это будет и сложно, но я пока не понимаю». В этот момент глаза бородатого джедая сощурились во внезапной догадке. «Постой, ты предлагаешь попробовать брать их на живца?» «Именно», фиолетовые глаза бывшего Зеро весело блеснули. «Представьте себе картину. Очередной рейдер берет на абордаж, скажем, пассажирский корабль, но вместо гражданских там его встречает полк клонов, в то время, как из соседней системы или же со стороны планеты на сигнал судна прыгает эскадра кораблей, хорошо вооруженных, но достаточно быстрых, чтобы не дать пиратам разбежаться в стороны. Таким образом, мы зажмем их между молотом и наковальней, пальцы, обернутые черной кожей, сжались в кулак рядом с лицом черного принца. Несмотря на то, что Лелуш многое не успел сделать, все же он испытывал странное облегчение теперь, полностью осознавая, что война клонов началась. Да, Смерть вновь идет за его плечом, мягко обнимая в опасные моменты. Однако Лулу ощущал себя на своем месте. Здесь, на военном совете или же на поле боя, но он находился там, где был нужен, и делал то, что умел лучше всего. Совершать невозможное, делая его возможным и ведя людей к победе. Сейчас он в очередной раз понял, как ему этого недоставало в храме. Понял, насколько сильно изменило его черное восстание и последующие события, сделав войну его призванием и уделом. Войну за изменение этого мира к лучшему. Такие изменения, раньше бывшие незаметными, с одной стороны, пугали. Уж чего-чего, а превращаться в мужскую версию Корнелии, жить не могущей без войны, он явно не желал. С другой же, Зеро не мог отрицать, что сейчас испытывает определенное удовольствие от происходящего вокруг. Хаем, Оби-Ван задумчиво переводил взгляд с голограммы на Лилуша и обратно, подперев подбородок рукой. Остальные, похоже, предпочитали молчать. Энакину план, сочетавший в себе лихость и определенную долю импровизации, явно пришелся по душе. Может сработать? Кеноби весело сощурился, признавая правоту молодого джедая. Однако есть один нюанс. Если на одном участке разом появится несколько таких кораблей-призраков, после встречи с которыми начнут пропадать пиратские рейды, это определенно вызовет их настороженность, тебе так не кажется? Нет, если грамотно распределить силы, Лилуш покачал головой. Посмотрите. Зеро вновь включил на голопроекторе карту торгового маршрута, разбив его маркерами на примерно 20 участков. Вот тут, основные порты, маленькие и крупные, через которые проходит наш участок Коррелианского пути, бывший Зеро серьезно посмотрел на своих напарников. Допустим, 16 кораблей, по полку в каждом. Каждый из них прибудет в начальную точку своего собственного маршрута на сверхсветовой скорости, после чего останется там на несколько дней под каким-нибудь предлогом. Этого достаточно, чтобы поползли слухи, которые пиратские осведомители, будем честными, в портах они есть, не преминут сообщить главарям шайк. Лулу изобразил на голограмме карты то, как корабли начинают двигаться. Судя по записям с разграбленных кораблей, они всегда нападают до того, как их добыча уйдет в гипер, либо на ближайших промежуточных точках, которые никак не миновать для смены маршрута. А значит, нашим приманкам не придется долго ждать гостей. После чего, абордажные команды впускают их вовнутрь, и наша ловушка захлопывается. Зеро резко разрубил воздух ребром ладони. Пожалуй, это задание Лилуш сделает с действительно большим удовольствием. Работорговля была одним из тех человеческих пороков, которые Зеро не спускал никогда. Наравне с номерной политикой британцев, клеймящих представителей других народов низшей расой. Впрочем, похоже, не он один уже предвкушал это дерзкое нападение пиратов. Встретившись взглядом со слегка лихорадочно блестевшими глазами Скайуокера, Зеро понял, что от него пиратам ждать пощады не придется. Лилуш улыбнулся будущему избранному и кивнул, словно говоря, что прекрасно понимает его чувства. Тот, похоже, понял, вернув улыбку, только куда более кровожадную. «Ригас, скажи, а ты точно джедай?» Микари Викт выгнул бровь чуть насмешливо. «Больно методы у тебя не рыцарские». Тонкие пальцы Лилуша слегка дрогнули. Это было, пожалуй, единственным внешним признаком того, насколько его в тупик поставил этот вопрос. Фиолетовоглазый нарочито медленно повернул голову к нему. Неужели этот молодой джедай догадался? Настолько быстро. Да, то, что сейчас говорил Лулу, несколько отличалось от стандартного подхода джедаев, но вот так просто догадаться о перерождении. Проклятие, проклятие. Лишь увидев смеющиеся глаза Викта, он понял, что над ним только что пошутили. С одной стороны, с души разом рухнул камень размером с гору. С другой, здоровому паранойку очень захотелось пожать шутнику шею. Нет, ни разу не джедай, голос Зеро так и сочился сарказмом. Хотелось отплатить ему той же монетой. Я всего лишь перерожденный заново дух Дарта Ривана. Поди передо мной ниц и прими темную сторону, адепт света. Джедаи не смогли сдержать смешков. Даже Кеноби ухмыльнулся в усы, прежде чем прервать развязанный Микари балаган. Ладно. Повеселились и хватит, шутники, похоже, как наиболее старший среди них, что по возрасту, что по званию, он чувствовал определенную ответственность за командный состав корпуса, словно все они частично были его падаванами, и, если честно, то такое отношение подкупало. План действительно неплохой, Лу. Я поговорю с советом. По его изменившемуся не в лучшую сторону выражению лица было видно, что интендантская волокита у него вызывает буквально физическую боль. Когда все будет улажено, вы получите приглашение на вверенные вашему командованию корабли. Да пребудет с вами сила, да пребудет с вами сила, повторил Лул всеобщую ритуальную фразу прощания, на минуту прикрыв глаза. Прелюдия миновала. Скоро должен был начаться главный спектакль. Они летели на спидере к посадочной площадке, где гордо сверкал еще новыми, не успевшими побывать во множестве боев бортами, корабль. Его корабль, имевший аэродинамическую форму, хищные очертания и окрашенный в черное с серебром. Его корабль, при виде которого сердце поневоле начинало биться учащенно. Это ощущение было знакомо Лилушу. Слишком знакомо, чтобы он не мог его не узнать. Такое же он испытывал, когда садился за рукоятки сначала Гавейна, а затем и Миража, когда командовал Авалоном и Каругой. Ни с чем не сравнимое ощущение надежности и скрытой силы, что может по твоему приказу проявить себя, изрыгнуть из орудий гибельный огонь, что принесет своему хозяину победу в очередной битве. И особенно приятно это было осознавать, учитывая то, что другие разумные настолько сильно недооценивают это оружие, давая ему в руки пусть небольшой, но, при умелом использовании, очень весомый козырь. Кеноби, безусловно, старался разделить то количество кораблей, что ему удалось выторговать, в равных пропорциях на всех командиров своего корпуса. И если с гражданскими судами нужных типов особых сложностей не было, то вот боевые корабли, похоже, были строго ограничены, большинство из них было сейчас задействовано на границах. И тратить сколько-то крупные силы на пиратов, пусть и терроризировавших важный торговый маршрут, республика просто не могла. Как заметил про себя Лилуш, Дуку довольно-таки умело заставил великую армию выбирать между двух зол и сосредотачиваться на чем-то одном, пока второй остается безнаказанным. В итоге генералы тянули жребий, по которому Лулу досталось определенное количество клоновских канонерок, больше подходящих для десантирования войск на поверхность планеты, чем для окружения и уничтожения рейдеров, а также прототип корвета-мародер, приобретенный орденом перед началом войны у корпуса юстиции. Как пояснил немного извиняющимся тоном Оби-Ван, эти корабли разрабатывались для корпуса и их прототипы проходили испытания в его рядах. Но в итоге корабль ждала довольно незавидная участь быть раскритикованным. От поставок отказались, а три первых корабля были проданы джедаям за ненадобностью. В том числе и мстительный дух, который теперь отдали в распоряжение генерала 16-го легиона. В общем, оценка вверенных ему сил космического флота была так себе. До того момента, пока к Лилушу не попали характеристики корвета, который, по правде говоря, скорее нужно было называть мини-крейсером. После их прочтения Лулу проморгался, после чего прочитал еще раз, тихо и слегка безумно смеясь. После чего у бывшего Зеро созрел закономерный вопрос. А именно, что конкретно не понравилось офицерам корпуса. Лул мог предположить лишь одну жизнеспособную версию, цена, что была под стать ТТХ. Не то чтобы Зеро успел подробно изучить всю военную технику галактики, но даже на первый взгляд этот корабль среди других корветов смотрелся точно так же, как Ланселот среди Найтмеров четвертого поколения. Сочетая в себе высокую скорость, хорошую для своих размеров огневую мощь и ангар с 30 истребителями на борту, он был просто идеальным для плана, разработанного в конференц-зале. Вот только докладывать об их невежестве джедаям Лилуш не собирался, приберегая этот козырь для себя. В конце концов, если кто-то не видит очевидного, это не его проблемы. А вот для 16-го легиона, если, конечно, у него появится источник дополнительного финансирования, не связанный с джедаями, приобрести несколько таких корветов было бы неплохо. Красивый, сидевшая на заднем сиденье Фаллинка с интересом смотрела на дух мщения. Знаете, наставник, когда я смотрю на него, примерно такое же чувство возникает, будто держу в руке активированный световой меч. Лул молча кивнул, заводя транспорт на посадку. Красивый, опасный, смертоносный, как Найтмер перед атакой. Мародер явно навевал ему ощущение дома. Добро пожаловать на борт мстительного духа, генерал джедай Ригас, молодой шатен с карими, чуть лукавыми глазами и нарочито небрежными движениями отдал честь, вытянувшись в струнку, лучшего корвета во флоте республики. И не верьте тем, кто вам скажет обратное. «Мародер, это лучшее, что случалось с нашим флотом за последние несколько десятков лет. Похоже, что молодой командир корабля души не чаял в своем судне и был готов ревностно защищать его от возможных нападок. Капитан Блейк Соло, к вашим услугам». В силе его эмоций ощущались немного насмешливо. В них слышался какой-то вызов, словно он прощупывал нового начальника. Так молодой волк прощупывает нового вожака стаи. Соло. Лелуш слегка поднял брови. Фамилия была слишком говорящая, чтобы пропустить ее мимо ушей. Неужели отец Хана? Так точно. Младший брат Джанаша Соло, большой шишки на Карелии, Блейк чуть виновато развел руками, словно извиняясь. А затем белозубо улыбнулся. Не обращайте внимания. Командиры полков, в свою очередь, назвали собственные номера. Четверо клонов и человек лет 20. Явно только что из академии. Его полковники и капитан духа мщения. Их лица были совершенно одинаковыми. Суровыми, нарочито грубыми, словно вырезанными из гранита. Однако в силе эти мясные дроиды, как их презрительно называли, ощущались очень ярко. Практически на уровне обычных людей, если не сильнее. Каждый, разный. Каждый со своим характером, несмотря на одинаковые лица. Командир первого полка. Суровый воин, который требует много, но, тем не менее, является настоящим отцом-солдатом. Таких, как он, подчиненные уважают и ценят. Похож на Тада. Второй полковник. Настоящий лидер, харизматичный, отважный и смелый, но при этом никогда не теряющий холодной головы. Если первого полковника уважают, то этого они боготворят. Лелуш грустно усмехнулся про себя. Шнайзель, не дать не взять. Третий. Спокойный, вдумчивый, молчаливый. Превосходный воин, преданный в первую очередь своим братьям-клонам, а уже потом, всем остальным. Мое добро на стороне моей принцессы почему-то вспомнилось Зеро. Да, похож. Только вместо Корнелии у этого Гилфорда, клоны. Полковник четвертого. Неистовый. Готовый ринуться в самое пекло, и повести за собой людей, к победе, храбрый, даже немного безрассудный, Корнелия, то есть, Корнелий, каждый из них был полноценным живым существом со своими чувствами, разумом, эмоциями, разумным, который, по сути, находился в республике на положении раба, даже если они сами этого не признают, на положении раба, который в данный момент принадлежит джедаям. Обернутые в черную кожу руки поневоле сжались в кулаки. Зубы Лелуша стиснулись, тихо, почти неслышно заскрипев. Кажется, его счет к нынешнему галактическому строю сейчас вырос еще на пару строк. Лул был честен с собой. Ему действительно нужно было их расположение. Более того, ему было жизненно необходимо стать для этих клонов своим. Ведь в случае, если его план провалится, злополучный приказ будет касаться и его в том числе. И в этом случае все будет зависеть от того, кто этим клонам будет ближе. Однако сейчас, по факту, на миг почувствовав себя в шкуре какого-нибудь британца, использующего девушек из гетто для определенных целей, Зеро мог сказать, что теперь это желание стать для них своим будет искренним. Он не просто завоюет их расположение. Он даст им то, чего не дадут другие джедаи. Возможность выбора. И, пожалуй, он сделает это сразу после того, как проведет эту операцию. Рад познакомиться, Лулу пожал руки каждому из присутствующих, после чего коснулся плеча ученицы. Зулксис, мой падаван. Зеро сел в предложенное кресло напротив капитана корабля. Прежде, чем мы начнем, Лелуш посмотрел на своих полковников. А что, если, в конце концов, начинать надо с малого? Скажите, вы имеете личные имена, помимо идентификационных номеров? Никак нет. Командир первого полка отрицательно покачал головой, скрестив руки на груди. «Но, насколько я знаю, вы имеете право называть нас, как посчитаете нужным. Не называть, как посчитаю нужным. Вы не домашние животные», — резко оборвал клона Лелуш. После чего примиряющий поднял руку, видя удивление на лицах присутствующих. «Прошу прощения. Скажем так, я несколько отрицательно отношусь к подобному. Не больше и не меньше». Выводы они сделают сами. Однако я действительно хотел бы предложить вам взять имена. Когда-то их носили выдающиеся воины и полководцы своего времени, Зеро вежливо, с уважением, но без каких-либо эмоций улыбнулся. Это будет, правильно. После того, как формальности были улажены, офицеры приступили к обсуждению плана. Было решено, что в этой операции полки будут действовать раздельно, каждый на своем участке, поддерживая с генералом постоянную связь. Мстительный дух же, вместе с Лелушем на борту, отправится вместе со вторым полком, дабы обеспечить подкрепление, захлопывающей ловушку. И еще кое-что, Зеро повернулся к Шнайзелю. Я бы хотел, чтобы во время этой операции моя ученица находилась под вашим командованием. Прошу прощения, ей нужен опыт. Лелуш коснулся тонких пальцев Фалинки, для которой, похоже, выражение иронично приподнятой брови стало уже привычным. А лучший опыт она может получить, находясь рядом с тем, кто специально этому обучался и командовал людьми в битве на Дженезисе. То, что лишь один из его полковников участвовал в настоящем бою, было, конечно, неприятным сюрпризом, однако это было лучше, чем ничего. По крайней мере, ученица, к которой Лелуш пока не мог определить точное отношение, сможет получить боевой опыт. «Понимаю», — клон кивнул, в задумчивости смотря на девочку. «Хорошо, Падаван Зулксис, отныне вы, заместитель командующего вторым полком 16-го легиона, сэр». Соло повернулся к сидящему в кресле, словно на импровизированном троне, генералу, наблюдавшему за изменениями на голографической карте, словно спрашивая, джедай сам командовать будет или даст делать работу профессионалам. Лелуш вдохнул, внутренне успокаиваясь и поглаживая пальцами подлокотники. Понеслась. Вот он, первый настоящий бой в новом мире. Пусть и с зажравшимися пиратами, которые уже взяли лайнер с сюрпризом на абордаж, однако от этого боя зависит очень многое. Лелушу нужен был авторитет среди своих подчиненных. Он видел насмешливое прощупывание капитана корабля, видел то, как смотрят на него клоны. Сейчас от его действий зависит, признают ли его вожаком, заложит ли Зеро первый камешек в своем пути к изменению галактики или же его всю войну будут просто терпеть собственные подчиненные. Передать сейчас командование кому-то другому, ни за что. Кем бы Лелуш ни был в мире звездных войн, внутри он все еще оставался Зеро, проклятием сначала Британии, а после, всего мира. Приготовиться к бою, на капитана корабля поднялся жесткий взгляд фиолетовых глаз. Три звена истребителей на изготовку. Дух мщения полный вперед, открыть огонь по крайнему слева кораблю, цельтесь в двигатели. Блейк вздохнул, бормоча про себя ругательство. Похоже, Лелуш подтвердил его худшие опасения, однако приказ исполнил. Залп из 8 сдвоенных турболазеров оставил от вражеского крейсера Газанти груду космического мусора. Впрочем, сейчас это значение уже не имело, ведь три оставшихся вражеских корабля-носителя уже отделились от жертвы, а истребители начали перестраиваться в боевой порядок. Три крупных корабля против одного, но 30 истребителей против 20 вражеских. На губах Лелуша начала играть саркастическая усмешка. Кажется, это будет весело. По крайней мере, управлять эскадрой было не сильно сложнее, чем отрядами Найтмеров. Даже привычно. Возможно, потому что в далекой галактике не был распространен бой на сверхдальних дистанциях, и сражения велись, фактически, в пределах оптической видимости. Капитан, максимальное ускорение. Таран этого корабля, на галокарте подсветился ближайший карманный крейсер противника. Синее звено, выстроитесь полумесяцем, прикройте дух слева. Огрызайтесь на вражеские истребители, но не спешите нападать. Красное, золотое, жесткий строй клином. Атакуйте вражеские истребители. Вы рехнулись. Блейк уже не мог скрывать своих эмоций, очевидно послав к черту субординацию. Спорить будете потом, Соло. Просто выполняйте приказ, если хотите победить. На лице капитана сейчас отражалась вся гамма чувств к психу-джедаю, однако приказ он все же выполнил. Похоже, впрочем, что вражеский Газанти подумал про командующего мародером то же самое, потому как творение конструкторов Кареллии стало отклоняться вправо, явно не желая получить таран. Усмешка на губах Лелуша превратилась в презрительную. Расчет на психологию пиратов как людей здравомыслящих и осторожных оправдал себя.